Глава 10. Несмотря на то, что я твердо взял курс на здоровый образ жизни и начал приводить себя в порядок с физической точки зрения, это оказалось куда сложнее, чем я думал. Да, с куревом я решил вопрос, хоть и пришлось помучиться куда дольше пары дней. А вот с нормальным питанием дело обстояло куда хуже. В столовой есть было невозможно. Кухня представляла собой инфернальное место, где можно было снимать фильмы ужасов без декораций. Каким-то образом там умудрялись приводить, пускай дешевые, но вроде вполне годные продукты, которые привозили по закупкам, в совершенно несъедобные субстанции. Плюс огромная популяция крыс и абсолютная антисанитария. Промышленная посудомоечная машина давно не работала. Тарелки, кастрюли и баки мыли сами курсанты. Наряд по кухне. По 3000 штук склизких пластиковых тарелок за раз. Одними и теми же тряпками с хозяйственным мылом. Любой, кто однажды увидел бы эту кухню, не стал бы ничего пробовать в столовой даже под страхом наказания. Иногда, если повезет, на завтраке можно было разжиться вареным яйцом и хлебом. Если его только что привезли, и серые твари просто не успели его погрызть. Особенно страдали младшие курсы, у которых не было свободного выхода и, соответственно, возможности где-то снаружи добыть еду. На территории находилось небольшое платное кафе, так называемый ЧПОК. Чаще всего расшифровывается как «Чрезвычайная помощь оголодавшим курсантам». Он же ЧПОК, он же ЧИП. В обед там были толпы, сопоставимые с очередями в мавзолей Ленина в советское время. При этом единственное условное съедобное блюдо, которое там можно было приобрести, это вареные сосиски с кетчупом и парочкой кусочков хлеба. Нашей языковой группе повезло. Назначенный командир Суворовец был опытным в таких делах и сразу придумал, как организовать в аудитории нечто вроде подпольной столовой. Тут необходимо пояснить, что на языковых факультетах у каждой группы была своя собственная аудитория, где проходили занятия по основным дисциплинам. То есть преподаватели куда чаще приходили к нам, чем мы сами шли куда-то. Исключением были занятия на Дубровке, кафедре военной подготовки. Она располагалась в старых корпусах. Все верно, в военном вузе, где учатся настоящие курсанты в форме и все такое, была своя военная кафедра. Уникальное явление для системы военного образования, насколько мне известно. На Дубровке, как и полагается, учили военным дисциплинам. Тактика и оперативное искусство, РХБЗ, боевая техника и вооружение, огневая подготовка и так далее. Однако, возвращаясь к вопросу питания, где-то через неделю после приезда из лагерей мы пришли на самоподготовку в учебный корпус после так называемого обеда. Степа Внуков, командир нашей группы, подошел к двери и запер ее на ключ изнутри. «Так, ребят», – сказал он, – «понятно, что сейчас каждый выкручивается как может. Но, говорят, на неделе будет в казарме шмон. Специально хавчик искать будут. У кого запасы есть?» Они были почти у всех, просто иначе прожить без голодных обмороков было бы тяжеловато. Предлагаю организовать централизованные ужины здесь. Мы начали переглядываться. «Блин, и как ты себе это представляешь?» – первым спросил Сеня Шанцев. «Думаешь, тут шмона не будет?» «Ты видел шкафы?» – спросил Степа. «Заглядывал внутрь?» Сеня растерянно оглянулся. Шкафов в аудитории действительно хватало. Доброте с советских времен, забитые всяким хламом, вроде старых плакатов и учебных пособий. «Нет», – честно ответил Сеня. «Туда не заглядывали лет 10», – продолжал Степа. «Значит, в ближайший год вряд ли кто заглянет, так?» «Нужна будет плита, чайник, посуда», – заметил Сережа Гаменю. «Москвичи». В нашей группе местных было трое – Скворцов Дудкин и Скопцов Игорь. Тот самый, который после присяги в лагерь не вернулся, а поехал на следующее утро сразу на основную территорию. «Я могу», – с неожиданным энтузиазмом поддержал он идею. «У меня и то есть, свободное». «Отлично», – кивнул Степа. «Тогда на выходных я организую закупки продовольствия. Скинемся». Все были «за». «Кто может помочь с доставкой?» – спросил командир. «Там сумки тащить надо будет». Я заколебался. Отец уже 3 дня как переехал в Москву, вместе с отремонтированной машиной. Я вполне мог попросить его, но для этого пришлось бы покинуть территорию, что было неразумно. С другой стороны, я сидел безвылазно уже 2 недели, если не считать коротких вылазок за забор. Это начинало привлекать ненужное внимание к моей персоне, в том числе со стороны руководства. Да и едва ли меня пасли настолько плотно, что сразу бы попытались что-то сделать во время короткой вылазки, если предположить, что меня вообще пасти начали. «Я смогу», — ответил я. «У бати тачку возьму». «В смысле возьмешь?» – спросил Степа. «У тебя права есть?» Вместо ответа я полез в военник и продемонстрировал новенькие права, которые еще неделю назад мне передал Пашка. «Молодец!» – улыбнулся Игорек. «У меня тоже права есть, только тачку пока батя не дает. В общем, на эту субботу забиваемся?» – спросил я. «Ну давай», – кивнул Степан. «Договорились тогда». «Мне нужны будут ключи от кабинета Ступикана», – сказал я. «Бате позвонить, предупредить». Убирались в кабинетах руководства факультета, которые находились рядом с кафедрой, курсанты, назначенные дежурными по аудитории. А в кабинете у начальника и зама стояли телефоны с выходом на город, что было очень удобно. «Ну блин», – хотел было возмутиться Скворцов, но осекся, заметив осуждающий взгляд Внукова. Сегодня была его очередь. «Ладно, уступлю». Я кивнул в ответ и улыбнулся. Ступиков любил семечки. Скорлупу можно было найти в самых неожиданных местах его кабинета. От рабочего кресла до папок с рабочими документами. Часто на такие вещи подсаживаются, когда курить бросают. Но Ступиков бросать и не думал. У него было целых 3 пепельницы. Как правило, наполненные до краев в конце рабочего дня. Чистка закоулков от скорлупы занимала довольно много времени, но я не спешил, даже если на ужин опоздаю, у дежурных есть такое право. Наконец, кабинет был чистым, и я набрал отца. На работу он благополучно устроился и, по его словам, первые 2 недели отработал на отлично. По крайней мере, когда мы говорили в предыдущий раз, его голос звучал вполне бодро. Квартиру ему помогли снять в Крылатском, на Сене улице. На мой взгляд, отличное место, хоть и не близко от универа. Повезло, что квартира была с телефоном. «Да», – ответил отец, – «слушаю». «Привет, пап», – сказал я. «О, Сашка, привет, как у тебя, хорошо все?» «Да, пап, отлично», – ответил я. «Слушай, на выходные у тебя планов не было? Мне машина нужна будет в субботу». «Нет, выходной у меня. Ну давай подъеду». «Я в пятницу приеду», – сказал я. «На ночь. Просто нам с утра надо будет успеть на меня доверенность сделать, чтобы я водить мог». «Ты? Водить?» – удивился отец. «Да, пап, я на права экстерном сдал. Вот, получил недавно». «Блин». Надо было заранее предупредить отца о правах, а то теперь выкручиваться приходится еще и так неловко. «Ну, ладно, наверное», – растерянно сказал отец. «Ну все, отлично, до связи», – сказал я. Но трубку положить не успел. В кабинет без стука вошел Ступиков, а ведь я даже шагов на скрипучем паркете в коридоре не слышал. Он специально крался, что ли, еще и подслушивал. Что ж, рано или поздно этот разговор должен был состояться, и я к нему был морально готов. «О, Иванов!» – довольно усмехнулся он. «Это залет!» Он зашел в кабинет и закрыл за собой дверь. «Ну что, с отцом поговорил?» – спросил он, доставая из кармана сигарету и зажигалку. Он закурил и глубоко затянулся. «Да он же нервничает», – понял я. «О чем? О выкупе за то, что я уже поступил?» – спросил я. «Нет, не говорил». Зря бросил Ступиков и сжал губы. Я буквально чувствовал, как он накручивает себя, чтобы в следующий момент сорваться. По его плану, теперь он должен был начать меня всячески гнобить. А это было не так уж просто, учитывая, что его реальная власть крайне ограничена. «В этом нет необходимости», – сказал я спокойным голосом. «Да вы присядьте, Павел Викторович. В ногах правды нет. Давайте поговорим. У меня альтернативное предложение будет». Слово-предложение подействовало на него магически. Видимо, он решил, что его первоначальный план все-таки имеет шансы на осуществление, и вопрос только в сроках. «Ну», – сказал он, развалившись в кресле. «Денежное довольствие офицеры в предыдущий раз получали в июле, верно?» – спросил я. «Так же, как и курсанты. Выплаты ведь не разделяют, хотя это не вполне справедливо, ведь нас поддерживают родители. А офицеры, наоборот, должны кормить и поддерживать собственных детей, верно?» Я видел, что Ступиков растерялся и от моего тона, и от смысла сказанного. Вся его внутренняя накрутка пошла прахом. Это было бы неубедительно даже для него самого. «Думаете, я не понимаю?» «Я все понимаю», – вздохнул я. Ступиков хотел что-то сказать, но я не дал ему такой возможности. «Еще рано. Вы ведь МосВоку заканчивали, верно? Еще в советские времена? Честно говоря, завидую вам. Я бы хотел посмотреть, как это все ощущалось и выглядело, когда работало нормально, а не разлагалось, как сейчас. Вы ведь понимаете, да, о чем я?» Он вздохнул, сделал затяжку и закатил глаза, откинувшись в кресле. «Борется. Пытается вернуть боевой задор, чтобы поставить на место взорвавшегося курсанта. Не нужно давать ему такую возможность. Но ведь у нас тут и не ВОКО, где готовят настоящих военных, да? Тут военизированный колледж для детишек, тех, кого надо людей, да? Разве справедливо, что настоящие офицеры живут на грани голода, занимаясь детишками тех, кто откровенно жирует? Разве это не должно нормально оплачиваться? И ведь оплачивается, так?» Я наклонился и посмотрел ему в глаза. Ступиков успел справиться с растерянностью и упрямо поглядел в ответ. «Иванов, а вот нафига тебе, такому красноречивому, вообще нужна учеба, а? Шел бы в войска дедов заговаривать». «В жизни всякое может быть», — я пожал плечами. «Можно и в войска попасть. Только лично для вас, Павел Викторович, это будет означать упущенные возможности. Вас ведь не пускают к главным финансовым потокам, верно? Даже начальники курсов имеют к ним ограниченный, но все-таки доступ. Но не вы. Так вот, что я могу сказать. Способ, которым вы решили исправить эту несправедливость, совершенно нерабочий». Я демонстративно достал из кармана пейджер, который получил от китайца, сел и небрежно положил его на ручку кресла, разглядывая экран и делая вид, что отвечаю на сообщение. «Секунду, ну вот, все отлично», — сказал я, снова убирая прибор. Ступиков снова растерялся. «Надо двигаться дальше. У всех ведь возникло полное впечатление, что я здесь случайно, так?» — спросил я. «Как и у всех окружающих. А вам не приходило в голову, что это было сделано специально? Что такое было поставлено условие? Теперь подумайте, кому бы пришло в голову вести себя именно так?» Он начал думать. Я прям видел, как заржавевшие шестеренки зашевелились в его черепной коробке. «Могу я рассчитывать, что вы поняли?» – улыбнулся я. Ступиков молчал. «Отлично, можно продолжать. Теперь касательно моего предложения. Мне нужен надежный человек в руководстве факультета. Не за просто так, разумеется». Я достал бумажник и вытащил из кармана на молнии 100-долларовую купюру. На Ступикова это произвело волшебный эффект. Глаза загорелись, признаки недовольства сразу куда-то улетучились. Я положил купюру на стол. Честно говоря, денег было жаль. На мой взгляд, он не стоил и 10. К тому же у меня самого оставалось всего 300. Но с чего-то же надо было начинать. «Это на пару месяцев», – сказал я. «Потом будет больше. Плюс участие в одном бизнес-проекте, если все пойдет хорошо». «Что ты хочешь, чтобы я делал?» – спросил Ступиков, пожирая купюру глазами. «Эти 2 месяца почти ничего. Разве что передать мне, если вдруг меня кто-то будет искать снаружи. Ну, там справки у руководства факультета наводить и в таком духе», – ответил я. «То есть ни увольнений вне очереди, ни отмаз от патрулей тебе не нужно?» Он подозрительно выгнул бровь. «Нет», – я помотал головой, – «ни в коем случае не нужно. Никто не должен заподозрить, что мы хоть как-то связаны». «Что ж», – сказал Ступиков, после чего загасил сигарету в пепельнице и потянулся за купюрой. «Будем считать, что мы и договорились». Вот и первая вербовка состоялась. Не могу сказать, что мне понравилось это ощущение, будто в помоях искупался. Как? Вот каким образом офицеры, которые воспитывались в традициях советской армии, дошли до такого скотского состояния так быстро? Я успокаивал себя тем, что все-таки здесь, на теплых местах, сейчас в центре столицы собирались далеко не сливки офицерского сообщества. Настоящие офицеры оставались даже в самые темные времена. Просто из того места, куда я попал, их было не видно. На ужин я не пошел, сослался, что в кабинете был беспорядок больше, чем обычно. Вместо этого я направился в спортзал, который находился за столовой, напротив нашего корпуса. Физические нагрузки – отличный способ бороться со стрессом. Жаль, что в мое время я понял это поздновато. Зато теперь был шанс исправить это на практике. В первом семестре по физподготовке, кроме кросса, нам нужно было сдавать гимнастику. На занятиях мы тренировали базовые упражнения на снарядах – склепку и обратный кувырок на перекладине, прыжок через коня, выход на брусьях. Конечно же, времени для нормальной отработки на занятиях не хватало, поэтому руководство приветствовало, когда курсанты занимались в зале самостоятельно, и он работал допоздна. Я потратил где-то минут 40, чтобы хорошенько забить мышцы на турнике и брусьях. И только после этого вернулся в нашу располагу. Курс готовился к отбою. В душе была очередь, кто-то продолжал учиться в ленинской комнате, другие подшивали комки на завтра. Казармы на нашей территории располагались вокруг плаца, перемежаясь с помещениями дубовки. Нашему факультету повезло. Мы находились на самом торце плаца, напротив памятника солдату. Такое расположение давало целых два преимущества. Первым было то, что наряд по казарме имел возможность наблюдать за приближением проверяющих. Поэтому дневальные в ночное время у нас стояли не на бочонке, как в нормальных частях, а на страте, наблюдая за плацем через окно. При этом остальной состав наряда мог относительно спокойно спать. Тогда как по уставу было положено, чтобы бодрствовали минимум двое. Почему именно страта, понятия не имею. Может, кто-то зацепился за яркое словечко в учебнике социологии, но после пошло-поехало. Вторым преимуществом было то, что казарма с обратной стороны вплотную прилегала к забору, за которым был тихий тупичок. То есть лазить наружу можно было совершенно незаметно, чем курсанты активно пользовались. Жрать после гимнастики хотелось невыносимо, а все запасы сухариков, шоколадок и прочих закусок, как назло, закончились. Поэтому после долгих колебаний я все-таки решился сходить в ПРБ, то есть в несанкционированную отлучку. Кроме коптерки, где официально хранили сумки с гражданкой, в казарме были отдельные нычки, где курсанты, и я в том числе, прятали одежду на всякие непредусмотренные распорядком случаи. Мое переодевание прошло благополучно. Улучив момент, я выпрыгнул из окна коридора на козырек, потом перелез через забор и оказался в переулке, в городе. За углом был небольшой продовольственный магазинчик, где продавали пирожки и сосиски в тесте. Я купил 5 штук сосисок, несколько бананов и уже собирался было возвращаться обратно, как вдруг с улицы зашли 2 девчонки. Примерно моего возраста. Обе хорошо одеты и вообще довольно симпатичные. Одна из них, сероглазая, с густыми рыжеватыми волосами, увидев меня, вдруг замерла и дернула подругу за руку. Я хотел было выйти, но помедлил, придерживая дверь. «Привет», — сказала девчонка, обращаясь ко мне. «Слушай, а ты же со спецуры, да? Я тебя в понедельник на разводе видела». Она улыбнулась мне и немного покраснела.